22 августа член Верхней Палаты Парламента Нигерии Абдуллах Адаму нанес поздравительный визит в наше посольство по случаю 56-летия начала руководства Ким Чен Ира Суньгунской революцией. Он возложил букет цветов к картине с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и чтил их память.